Глава 14. Соперники. Ссора и не думала утихать, разгоревшись с новой силой после того, как мы вышли из кабинета ректора. Теперь парней некому было остановить. «Выскочка не может быть твоей девушкой, Гаррет», — заявил Влад. Хотя обращался он не ко мне, я не смогла промолчать. «Почему?» — возмутилась. «Я недостаточно хороша и не могу нравиться парням». Мой вопрос настолько удивил Кавендиша, что он на миг забыл о Гаррете. Повернувшись ко мне, Влад окинул меня взглядом. Я напряглась в ожидании очередной гадости, но, кажется, не угадала. Смотрел Влад совсем не насмешливо, а серьезно и даже горячо. Я тихо выдохнула. Проклятые черные глаза. Глядя в них, я теряю не только отражение, но и как будто саму себя. Никогда не привыкну к этому взгляду. И смотреть не хочу, и оторваться не могу. Было что-то новое во взгляде Влада, или он смотрел на меня по-новому. Действительно увидел во мне девушку, которая может нравиться, например, ему. Я порадовалась про себя, что на мне пиджак, а не тонкая футболка. На этот раз Владу удалось вызвать реакцию моего тела даже без прикосновений. Более того, между нами было расстояние в несколько шагов. Он прогрессирует, это плохо. От неловкости меня спас Гаррет, заградив собой от Влада. Он разорвал наш зрительный контакт, и мозги сразу встали на место. Вроде я не ударялась головой, откуда же взялась странная идея, будто я нравлюсь Кавендишу. Это все Академия. Она дурно на меня влияет. «Не знаю, что на тебя нашло, Влад», — произнес Гаррет. «Но Рия мне действительно не безразлична. Более того, ничто не запрещает нам быть вместе». «Она не мой напарник, невесты у меня нет, а у нее нет жениха. Возможно, мы станем чем-то большим друг для друга». Говоря, он протянул руку, нашел мои пальцы и сжал. Пришлось ответить на рукопожатие. Если вырвусь, это будет выглядеть странно. Но Гард, конечно, молодец. Как быстро и четко он воспользовался ситуацией. «Ты врешь», — процедил Влад сквозь зубы. «Признай это». «Не пойму, почему это тебя так задевает?» — искренне удивился Гард. Влад тряхнул головой. Кажется, он и сам не понимал, а попытка объяснить все желанием избавиться от меня не выдерживала даже минимальной критики. «Себя не обманешь. Есть что-то еще». Вокруг нашей троицы уже собирались студенты. Затеять ссору в коридоре был плохой идеей. Мы опомниться не успели, как очутились в плотном кольце. Толпа жадно следила за каждым словом и требовала зрелищ. Мне это категорически не нравилось. Почему чем меньше я хочу чужого внимания, тем больше его получаю? Закон подлости какой-то. Краем уха я уловила, что студенты начали делать ставки на парней, и решила, что довольна на сегодня публичности. Пользуясь тем, что Гаррет все еще держит меня за руку, потянула его в сторону. «Хватит, давай просто уйдем». «Нет», — заупрямился он, — «этот вопрос необходимо решить раз и навсегда». Гаррет повернулся ко мне и уже сам дернул меня за руку. От неожиданности я по инерции шагнула к нему навстречу, угодив прямиком в объятия парня. Его губы вмиг нашли мои, буквально врезались в них. Все произошло настолько стремительно, что я опомниться не успела. Гаррет будто готовился, честное слово. Он поцеловал меня при всех, на глазах десятков студентов, нескольких менторов и, что самое ужасное, при Владе. Я задохнулась от возмущения, рука уже нацелилась влепить парню пощечину. Опыт у меня есть. На другом мастере натренировалась, но в последний момент я опомнилась. Ты же этого хотела, Реджина. Чтобы все поверили, что вы с Гарретом встречаетесь, а поцелуй — идеальное доказательство. Так что будь добра, потерпи. В итоге, вместо того, чтобы ударить парня, я обняла его за шею. Гаррет хмыкнул в мои губы, осознав, что санкции не последуют, окончательно обнаглел и углубил поцелуй. Проникновение языка Гаррета ощущалось как что-то влажное, чужеродное. Я была уверена, что мне нравятся поцелуи. Когда Влад меня поцеловал, мне точно нравилось. Но, оказывается, все зависит от того, кто целует. Я с ужасом поняла, что Влад вызывает во мне ответную реакцию, а Гаррет — нет. Поцелуй Девинкура пробудило лишь одно желание — вытереть губы. Я сдержалась исключительно потому, что за нами наблюдали. По легенде, он все-таки мой парень, а значит, мне должны быть приятны его поцелуи. Толпа отозвалась одобрительным свистом. Я же хотела провалиться сквозь пол от стыда. Не выдержав, отстранилась первой. Гаррет тут же меня отпустил. Все, что хотел, он уже сделал. Буквально заявил на меня права при куче свидетелей. Теперь-то Влад поверит, что мы встречаемся. Кстати, о нем. Глянув за плечо Гаррета, я увидела, как Влад сжимает кулак и замахивается. Темные твари, драка все-таки будет. Время словно замедлилось. Я видела, как кулак Влада летит в сторону Гаррета, как тот замечает его краем глаза и оборачивается, но не успевает выставить блок. Толпа притихла. Нет, даже затаила дыхание в ожидании зрелища, но его, увы, не случилось. Точнее, оно было не совсем таким, как все надеялись. Влад действительно ударил, но не Гаррета, а стену. В последний миг он передумал, а может, опомнился, и кулак сменил траекторию. С оглушительным треском он врезался в стену Академии Хаос. Студенты ахнули, а я вздрогнула. Но стена осталась незыблема. Здание было построено из тщательно подобранного материала. Это сделали умышленно, для безопасности. Особая руда обладает уникальным магическим поглощением. Помимо отражений звуков, она способна впитывать излишки хаоса. Для нестабильных молодых деструкторов это настоящая находка. Вот и сейчас руда поглотила магию разрушения, которую Влад выплеснул в порыве ярости. Цветные всполохи окатили стену, и та пошла рябью, словно вода от брошенного в нее камня. Казалось, стена должна треснуть, но она лишь прогнулась, а потом выпрямилась, жадно вобрав в себя излишки хаоса. После вспышки наступил покой. Стена вернулась в норму. Влад вроде тоже, но студенты уже переглядывались между собой. На их лицах читалось смятение. Кавендиш — мастер, и он нестабилен. Паршиво. Я же смотрела на руку парня, а точнее, на его сбитые в кровь костяшки. Влад, как обычно, не чувствовал боли, но это не значит, что у него не может быть заражение. Почему-то это сильно меня беспокоило. Настолько, что я невольно дернулась к парню, но Гаррет, по-прежнему сжимающий мою руку, удержал. Впрочем, толком прийти в себя и отреагировать никто не успел. Все потому, что начала открываться дверь кабинета ректора. Ментор Алистер почуял выброс хаоса. Студенты тут же бросились в рассыпную. Гаррет тоже потянул меня прочь, и я не стала сопротивляться. Коридор опустел за считанные мгновения. Я не знала, успел ли скрыться Влад или ему влетело от ментора, но мы с Гарретом остались незамеченными. Пробежав по коридорам, свернули в одно из боковых ответвлений, подальше от посторонних глаз, и остановились перевести дыхание. «Спасибо», — пробормотала я. «Можешь уже отпустить мою руку». Гаррет хмыкнул, но пальцы разжал, после чего продемонстрировал свою ладонь. «Тебе следует чаще обновлять краску, малышка Рири», — произнес он. Глянув на его кожу, я поморщилась. Черные следы на ладони парня буквально кричали о том, что никакой я не деструктор. Даже с хаосом в составе краска все равно теряла стабильность, хоть и держалась намного дольше. Все потому, что учащенный пульс и потные ладони ускоряют процесс ее разложения. Проще говоря, мне нельзя нервничать. Но как достичь покоя, когда каждый день, а то и час, неприятности только множатся? Вон, в кабинете ректора я испытала такой стресс, что краска сразу поплыла. «Сдашь меня?» — нахмурилась я. «Уже бы сдал, если бы хотел». «В чем твоя выгода?» Я этого не понимала, а потому снова нервничала. «Раз уж мы в сговоре, то надо знать, чем я за него плачу». Чего скрывать, вопрос оплаты сильно меня волновал, особенно после недавнего поцелуя. Вместо ответа Гаррет щелкнул пальцами и произнес «рейтинг». Появилась таблица, на которой помешана вся Академия. Гаррет не стал объяснять, просто дал мне возможность полюбоваться на столбике с именами. «Темные твари, да я на 9-м месте! На пункт выше самого Кавендиша!» Я нервно хихикнула. «Ничего не скажешь». Откатила рейтинг назад. «Что не так с деструкторами? Почему все аморальное, грязное и неадекватное вызывает у них восторг?» Посмотрев на строки ниже, я нашла Гаррета. Он стоял на 15-м месте, там, где недавно была я сама. «А какой номер был до этого?» — поинтересовалась я. 40-й, честно ответил парень. Я кивнула. «Что ж, теперь хотя бы понятна его выгода. Если это все, что ему нужно, то я легко отделалась». «Влад не отстанет», — заявил Гаррет. «Я его знаю, все-таки мы друзья. Видимо, уже бывшие». «Нам придется поддерживать легенду», — со вздохом согласилась я. «Именно», — кивнул он. «Проводить время вместе на людях, держаться за руки, обниматься, возможно, иногда целоваться». Последний он добавил с хитрой усмешкой. «Ему что же, понравилось?» «А вот мне не очень». В тот момент я думала о другом, в прямом смысле слова, о другом парне. А это как-то не способствует удовольствию от поцелуя. Но договор с Гарретом пойдет мне на пользу, и периодические поцелуи — не слишком высокая цена за его помощь. «Расскажи об Ингрид», — попросила я. «Раз уж он в курсе всего, может поделиться полезной информацией». «Как она пропала?» «Ты хотел спросить, как она умерла?» — поправил Гаррет. Но я упрямо тряхнула головой. «Нет, я не оговорилась». «А я все гадал, к чему этот маскарад?» — протянул парень. «Теперь понятно. Прости, но мне известна лишь официальная версия. Твоя сестра погибла в схватке с темной тварью». Я вздохнула. «Наверное, другого не стоило ожидать. Но раз Гаррет дружил с Владом, то должен хорошо знать мою сестру, а потому я продолжила допрос. Какая была Ингрид?» Я запнулась, но нашла в себе силы закончить. «В последние дни». «Обычная?» — пожал плечами Гаррет. «Разве что избегала Влада. Даже на тренировки перестала приходить». «Непонятно, сказал Гаррет правду или соврал, но я все равно насторожилась. Ингрид не хотела видеться с напарником. Разве это не странно?» Я ощутила себя предательницей. Вместо того, чтобы искать сестру, наслаждаюсь поцелуями того, кто, возможно, виновен в ее исчезновении. Пора сосредоточиться на главном. Тем более теперь я не одна. Вряд ли у меня появился настоящий друг в Академии, но я точно обрела сообщника. В моей ситуации так даже лучше».